представителей различных кругов южнокорейского населения выступают против проводимой властями политики конфронтации с соотечественниками из-за улучшения межкорейских отношений. Постоянный представитель Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня в своей последней публичной лекции раскритиковал правителей, по вине которых не состоялись общенациональные торжества в честь 15 июня. Постоянный представитель Северо-Чуласской штаб-квартиры Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, выступая на марафонском собрании под девизом «Объединение Родины», состоявшемся 12 июня в Чунджу, провинции Северной Чула, заявил, что из-за проводимой властями политики конфронтации с соотечественниками приостановилось великое шествие за мирное объединение Родины, начатое с опубликованием исторической межкорейской декларации. 14 июня на встрече с представителями Совета предпринимателей Кэсонской экономической зоны и Совета предпринимателей Гор Кымган представитель парламентской фракции Демократической партии Тубуро потребовал от Пак Кын Чхи принять меры по возобновлению межкорейского экономического сотрудничества. Представители гражданских и общественных организаций и предприниматели Южной Кореи 15 июня в павильоне Римджин Паджу провинции Кинги устроили конференцию национального единства в честь 16-летия со дня опубликования Межкорейской декларации от 15 июня. Они выступили против политики конфронтации с соотечественниками, что проводят власти в целях приостановить гражданские контакты.